Глава 18. «Хотел разорвать этот круг», — произнес он после долгой паузы. «Поэтому нашел женщину с даром жизни в другом мире». У меня внутри все заледенело. «Ты же говорил, это невозможно», — прошептала непослушными губами. «Чтобы открыть границы между мирами, требуется слишком много сил. Но чтобы находиться в чужом мире, нужно еще больше. Мир отторгает пришельцев». «А Арти? Твой мир его не отторгает?» «Нет, конечно. Арти мой сын. Он принадлежит этому миру». «А мама? Ты забрал у нее ребенка?» «Нет». Он глянул на меня странным, едва печальным взглядом. После тряхнул головой и добавил совсем другим тоном. «Все сложно. Я же говорил, тебе нельзя спрашивать это у некроманта. Я не смог бы долго находиться там, она не смогла бы жить здесь». Сердце замерло. «А я?» Хотелось крикнуть. «Как долго еще пробуду здесь я? Или судьба подарила мне такой шанс? Перенесла в тело, которое принадлежит этому миру, ну или может в нем находиться? И опять же, надолго ли?» «Факт в том, — продолжил он, — что Арту подчиняется и сила жизни, и сила смерти. И я не знаю, что он для похитителей представляет больше — опасность или ценность». «То есть мы снова приходим к твоим оппонентам? Значит, его запугивали силой жизни, которую тебе сложнее было отследить». «Запугивать и угрожать через силу жизни?» — с таким изумлением произнес он, что я усомнилась. «Звучит ведь логично. Сила жизни — это жизнь, свет. Как из нее можно создать что-то темное и мрачное? Это прерогатива некромантов». «Ну, значит, с помощью некроманта», — пожала я плечами. «Эти силы слишком разные. Они практически не взаимодействуют». «Практически? А в чем их отличие?» Ред задумчиво почесал подбородок. «Так сразу и не объяснишь. Во всем». «Ну, то есть сила смерти убивает, сила жизни исцеляет. Как-то так?» «Намного сложнее. Некромант тоже может исцелить. Только наши пути исцеления не совпадают. Маг жизни вливает силу жизни, а некромант забирает смерть». «Вау, даже не знаю, что круче». «Дело не в крутости», — развел руками Ред. Глянул на подавальщицу, подозрительно на нас покосившуюся, и на несколько минут посвятил все внимание своей тарелке. Девушка явно нас не слышала и изнывала от любопытства. Оглянувшись на нее, я тоже взяла в рот несколько ложек, буквально через силу заставляя себя проглотить. «А в чем?» — не выдержала. «Скорее в тембре наших энергий. Магия смерти более грубая и жесткая, жизни мягкая и тонкая. Потому им практически невозможно звучать в унисон. Наша магия сильнее, но без магии жизни мир давно бы уже был бы мертв». «Так, может, нам тогда сразу идти к действующему королю и брать его за жабры?» «У него нет жабр», — с недоумением отозвался Ред. «Это выражение такое», — вздохнула я. «Припереть к стене и заставить вернуть Артани». «Даже если мы сможем к нему подобраться, он ничего нам не скажет». «Я их... кое-что хорошенько прижмем, расскажет, как миленький». Глаза Реда слегка округлились, но губы мимо воли сложились в улыбку. Легкую и печальную, но все же улыбку, которая, правда, надолго не задержалась на его лице. «У нас нет доказательств, Дина. Может, они только того и ждут, чтобы избавиться разом и от меня, и от Артани?» «Может», — вынуждена была признать я. «Если бы я точно знал, что Арт у них и не пострадает, уже был бы там». Какое-то время мы ели в тишине. Точнее, это Редисон ел, а я усиленно впихивала в себя хоть что-то, но так и не смогла проглотить больше нескольких ложек. «Думаю, нужно заехать домой», — произнес принц, допивая эль. «Я ведь практически без ничего, меч да пара артефактов». «А я думаю, мне надо попытаться заснуть». «Устала?» — с сочувствием отозвался он. «Нет, Артани постоянно звал меня во сне. Вдруг и сейчас получится. Вдруг увижу его и узнаю, где он». «Постоянно?» — нахмурился принц. «Я даже не помню, когда это случилось впервые. Наверное, когда потеряла своего собственного ребенка». «Сожалею», — он накрыл мою руку. Посмотрел с таким пониманием, с каким только один родитель может разделить боль другого. «Сначала я думала, что это просто, ну, нервы шалят», — произнесла я, опустив голову. Попыталась еще раз забеременеть, но так и не смогла. А он продолжал и продолжал звать. Это похоже на магию жизни, но у тебя задатки некроманта, Дина. Вздрогнув, я подняла на него взгляд. Боже, это же было там, в том теле, в том мире. А здесь? Здесь это тело, может, и мужчин-то не знало. Мало ли, какие у них нравы. И вдруг он решит, что я обманываю. Вдруг задумается, откуда у меня мог взяться ребенок. Это сейчас у него мысли не о том. В общем, мне нужно заснуть. Поспешила я вернуться к самому главному, но не уверена, что получится. Я отвезу тебя домой. Даже не думай оставлять меня в замке. Я буду искать Артани вместе с тобой. Рэдисон хотел возразить, но вдруг вскинулся, глянул куда-то в сторону. Я было подумала, что снова подавальщица подглядывает, но Рэд смотрел чуть вверх. «Эмблер!» — воскликнула я, заметив призрака. «Ты видишь его?» — удивился Рэд. «Ну, нас с Арти познакомил». «И почему тебя не обучали некромантии?» — проворчал принц. «Когда это такой редкий дар, и каждый из нас на счету». «Вот ты и обучи!» — встрял пра-пра-пра, наставив на потомка призрачный перст. Рэдисон глянул на него с недоумением, но после чуть склонил голову к плечу, будто прислушиваясь к идее. И она ему вроде даже понравилась. «Господин Эмблер», — повернулась я к призраку, — «вы что-нибудь видели? Знаете, где Артани? Можете его найти и нас отвезти».